Глава 10. Сотников А.А. Начальник большого коллектива. Смотрящим он лайк, как говорит радист. «Коля, я чё-то не пойму, а почему один-то? Ты же два собирался ставить». «По-моему, я один, кто зовет Корнеева по имени. Колей. Подавляющее большинство вообще не знает, как его зовут. Обходятся отстраненным Корнеевым. И это понятно». Ни внешний вид, ни привычки, ни сложный, ворчливый и въедливый характер капитана Нерпы фамильярности не располагает. «Да решил я не затяжелять корму», — охотно пояснил Николай. «Чего? Да твой зверек и не такое выдержит». «Смысла нет, командор, вот что я понял. На глиссер пароход один хрен не выйдет. Обводы не те, реданов нет, так зачем его под зад пинать? Хоть под четырьмя моторами, а идти он будет как утюг». «Нет, ну ты молодец, конечно. А какого же хрена я тебе два двигуна заказывал?» Возмутился я. «Так запас пойдет. Чего ты кипятишься? Главное, это же не конфетки, а одеколоны. Шутка ли, двигатель цельный. В запасе». Сказав это, Корнеев показал рукой в сторону большого сарая на берегу, где у него, видимо, и хранится запасной подвесной мотор. «Если тебе так спокойнее, считай, что я себе как бы два поставил. Но еще спокойнее смотреть по-другому. Будешь знать, что у Корнеева всегда есть запасной двигун, а значит, его нерпа всегда боеспособна». «Ну, что тут скажешь?» Дать бы ему в глаз с левой, но Корнеев, как всегда, поступает умно, хоть и по-хомячески. «Ладно, гад, если что, у тебя же движок и заберу». «Так и чинится тут». Один раз сходил в Россию, загрузился и обратно. В Берлине ему оживлять пароход удобнее. Здесь имеется большой и пустой причал с подсобными помещениями. Никто не мешает, не дергает. Тут живут семьи экипажа. А в России носом в береговую грязь. Причал небольшой, и он всегда занят. Верфи же у нас нет. Характер работ не очень сложен. В основном монтаж выписанного, блестящих вентилей и причиндальчиков. Ставка стекол и приборов. Кроме того, нам критически важно создавать берлинские зачатки мехслужбы. Всякий мелкий ремонт производить с выездом за сотни километров – дикость. Также чинят подвесники в Заостровской. Сами. У них тоже есть мастерская. В любом поселке вскоре неизбежно появится верстачок. И это будет нормальным явлением, еще на долгих и многих этапах. Я сделал два осторожных шажка по красивому рифленому дюралю выносной площадки транса, на которой жестко закреплен один 70-сильный Меркурий. В морском исполнении. Не скользко. Надо же. Прямо как на дорогой яхте, только плашек красного дерева не хватает. Зная капитана, могу смело предположить, что таковые вскоре появятся. Сварной трапик поднимается с кормовой площадки на палубу, 5 перекладин с гнутыми поручнями из титановых трубок. С недавних пор, как только в мехзаводе поставили две установки УДГУ для сварки в среде защитных газов, так все, словно сдурев, сразу ударились заказывать сложное цветное. Трубы и трубки из алюминия и титана, до того лежавшие в металлоскладе без движения, оказались страшно востребованы. Прям жить не могут люди без них, оказывается. Пришлось жестко лимитировать. Аргон у нас, извините, привозной, и такие работы анклаву дорого встают. Но сделано солидно. Флот всегда свое выцарапает. Может, я на него ставку делаю? Может быть. Исторический пример бриттов поучителен. Флот нам нужен. Чем больше и мощнее, тем лучше. И понтон на подходе. Уже практически готов, осталось дать ему ход. Поставить движок с водометом. И агрегаты есть. Два двигателя первой комплектности ЗМЗ-41 уже месяц как стоят на складе, там же один М-11. Выбирают кораблестроители во главе с Дугиным и Коломийцевым. Корнеев на оживленной им нерпе все организовал и обустроил хорошо, тщательно, вдумчиво, с душой. Да и внешне судно прилизано, вычищено, заново крашено добрыми красками, где надо подварено, что надо поставлено, чему положено, блестит хромом и латунью. Мой нукер Якуб смотрит, открыв рот. «Что ты, это же самый настоящий пароход. Заправдошний. Небольшой, ладненький, хоть и винтажный, но крепко осовремененный. На рубке крутится фуруна, Торчат антенны, шарики, фонарики, громкоговорители. На корме уже смонтирована поворотная турель. В ней закреплен пулемет СГ-43 с гнутыми титановыми щитками и пластинами по бокам от ствола. Получилась чуть ли не легкая башенка. Ему бы еще ДШК на нос поставить. Нет ведь, взяли вторую пушку, а? Ну что делать, я послушался спецов. Из длинной черной с белой полосой трубы курится сизый дымок. Это и называется под парами? Или просто чай на камбузе варят? Не знаю, нет у меня пароходного или паровозного опыта. Тут вообще ни у кого такого опыта нет. Забыли мы напрочь паровую технику. Что же, будем вспоминать. Пригодится. Как кочегарит? Пробовали? Да отлично он кочегарит. Черный дым над трубой, помнишь? И Коля распевно продолжил старой доброй песней. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Только отбункироваться надо, по полной. Экипаж нерпы 5 человек. Это больше, чем на Дункане. На пароходе, знаете ли, всегда есть место кочегарам. Старший матрос из наших, Ленька Зотов. Живой, умненький паренек из числа последних потеряшек. С хорошим опытом каботажа на малых обских судах. Остальные трое, включая судового механика, немцы. Корнеев экипажем доволен. Готов хоть сейчас в дальние неизвестные моря стартовать. Искать, например, англичан и их потерянное судно. Ну, если те, конечно, не наврали нам, Стрекороба, обо всем подряд и с самого начала. Честность и бескорыстность британцев по отношению к русским я никогда не поверю. Не те у них позиции и традиции. Не та школа, не та история наших взаимоотношений. Поди уже взращивают у себя новых Джеймсов Бондов. А потому наш подозрительный шериф Петр Уксусников, давно взявший на себя функции начальника службы внутренней безопасности, в своем тайном списке, насколько я осведомлен, внешне безобидную англичанку-маникюршу, найденную вблизи морского поста, зеленым обвел. Давай я тебя в замок отвезу. Примерно через час стартуем. Сначала прокачусь по Шпрее, потом на Волгу выскочу и в замок. Залью там баки под горлышко, — предложил Николай, вытирая чистые руки грязной тряпицей. Чего тебе на козлике по колдобинам трястись? На пароходе это заманчиво. Только вот посмотреть мне еще кое-что надо, своими глазами оценить. Не получится. Рядом стоит бургомистр Берлина Ульф Курцбах. Но он нас не слышит, он вообще никого не слышит, кроме Ковтонюка. Как начали разговор в замке, так и продолжают. И чего было на причал идти? Сопровождают. Причал у немцев? Немецкий такой причал. Все основательно, чисто, уютно. Вообще вся зона Берлина аккуратно до лаковой кинематографичности. Много брусчатки, в том числе и на внутренних дорогах. На въезде с нашей стороны легкий блокпост. Низкое строение стоит в стороне, возле леса, в глаза не бросается, расположено чуть выше уровня грунтовки и служит для обороны в случае серьезного нападения. А у самой дороги горделиво выстроилась классическая полосатая будка. В этой крошечной будочке за собранными шторками маленького оконца, между прочим, имеется железная дровяная печка, обложенная хорошо подобранными булыжниками. Там есть столик с 2 стульями и откидная лавка, проводной телефон и рация. Вокруг все присыпано желтым песочком. Урна, скамеечка сбоку. Отдельно стоит еще и грибок часового, рядом с полосатым шлагбаумом. Уже высажено деревце, разбита маленькая клумба. Немцы вообще любят клумбы, они разбросаны по всей берлинской зоне расселения. Рядом с блокпостом дежурит мотоцикл с коляской, один экипаж патруля. Под тентом, между прочим. И под этот единственный экипаж, Трахома, у немцев по земле белая разметка зафигачена. Так что Европу тут опознаешь с первых же метров, сразу по приезде. Фасад немецкого замка уже заселен. Еще и 2 новых дома заложили. Состав жителей уже сплошная мешанина. Однако Ульф держит тут все жесткой рукой. Сам немецкий дух, основательность и аккуратность во всем никуда не пропали. Я искренне надеюсь, что и не пропадут, не приведи Господи. Лучше пусть еще и нам талика достанется. Машина мангруппы, вместе с которой мы сюда добирались, не видно. Она стоит у восточного блокпоста, а вот УАЗ, на котором я приехал, притих с правой стороны от ворот замка. Рядом кюбель бургомистра, кюбель Сицваген, 82-й. правильного защитного цвета, с ребрами жесткости по бокам. Запаска закреплена на капоте, лопата над крылом левого переднего колеса. Брезентовая крыша поднята. Образно и практично. Кроме легковушки у немцев имеются грузовик и два мотоцикла с колясками. Представляю, как им хочется поставить на люльки легендарных цундапов кандовые пулеметы МГ. А я пушку взял. Вот выбрали бы мы тогда дашки, освободились бы станкачи или ручники. Но мужики дожали, настояли, что именно так будет правильно. Хоть на понтон 45-ку ставь, превращая ее в речной монитор. Хоть краишу шпанцер с пушкой. А можно привычно для последней, таскай за шишигой. Но я им танчик клеить не дал, зарубил проект. Честно скажу, отчасти может даже из вредности. Хотя моя вредность на 99,9% есть интуиция. И знаете, что Гонта с Дугиным сделали? Одну пушку оставили на стене замка, но уже не на старом лафете, а на новом, поворотном. А из двух штатных колесных пар собрали почти родную тележку о двух осях, закатывая ее куда угодно, хоть в кузов шишиги вместо ДШК, хоть на понтон ставь. Квадроциклов у берлинцев пока нет. Оба экипажа цундапов выполняют функции патрульной и маневренной групп, а у колясочных стрелков вместо отсутствующих пока пулеметов имеются в наличии трофейные автоматы АК-47. Но основная нагрузка по охране подступов к Берлину по-прежнему лежит на ребятах Бранко. Два из трех патрульных квадров постоянно работают на восточной дороге, Зусулке. Один уже сняли с направления. Он продолжает длинным плечом патрулировать знакомые перегоны анклава. Участок Берлин-Медовая находится в зоне ответственности цундапов. Есть бортовая машина «Опель», темно-серого цвета с разводами, доставляющая грузы из России. Именно так до сих пор и зовут столицу анклава «Замок России». Периодически предлагают переименовать. Каких только вариантов не предлагали. А я все жду, когда в зоне стратегической видимости проявится кто-либо, решивший не называть свою столицу именем былой. Думал, ну уж американцы-то обзовут свою базу «Форт Америка». А нет. Впрочем, они очень далеко от нас. Тогда кто? Любой возможный сосед со столицей, названный, например, Великий Туран, а не Анкара, станет мне явным и самым главным конкурентом с понятными устремлениями и последствиями. Это будет сигнал к началу действительно великого противостояния, а не мелких невнятных стычек в приграничье. В общем, вот и вся немецкая техника. Чувствуете, как ее здесь не хватает? Вот и Ульф чувствует. Собственно, напряженный и долгий разговор с Ковтонюком из этой злободневной темы. Называется он «Как ништяки вывозить будем?». Это им Демченко удружил. Немецкие сталкеры, двое молодых парней, ребята азартные, исполнительные и трудолюбивые. Однако опыта у них нет никакого, и развитые чуйки, соответственно, тоже. Поперли они в чаще противоположного берега Шпрее напрямки через буреломы. Полторы недели плутали, ничего не нашли. На обратном пути нарвались на пещерника, чудом живы остались. По приходе доложили о неудаче Демченко. Теперь они Сергею подчиняются. Наш комсталк, как услышал, профессионально разволновался, запереживал. И поступил глобально. Двумя рейсами перепрыгнул в анклав всем звеном. Там поговорил со своими берлинскими подчиненными. Обоих к тому времени уже упекли в больничку, царапины штопать. И вскоре вместе с монголом был в Берлине. На поиск и нахождение локалки у распсиховавшихся сталкеров ушло всего 2 дня. Правый берег реки они даже не рассматривали. Гонта рассказывал, как Демченко это мотивировал. Какого черта они вообще полезли в глубину? Надо было просто пройти вдоль берега, заглубляясь не далее 500 метров. Не может там, в самых дебрях, быть локалки, тем более в таких средних пределах. Они или существенно дальше поставлены, или ближе. Универсалки почти всегда возле селективных кластеров набросаны, а таковая на том берегу Шпрее, если и есть, то гораздо дальше. Говорил же им, ждите, далеко не суйтесь, обследуйте окраины. Позже вместе проведем операцию, с реки и подальше. Не послушались, комрады. Теперь будем учить. Они с монголом так и поступили. Прошли по нашему, левому, берегу реки вглубь, по направлению к Волге, и к концу дня наткнулись на отрезок грунтовки, не доходящей до берега Шпрее. Там переночевали и пошли по обнаруженному проселку. Локалку сталкеры нашли уникальную. Как они сами говорят, такого еще ни разу не было. Здание тишком стояло на маленьком островке, немногим большего в диаметре лесного озерца. Чудовищной мощи придумка, хрен достанешь. Мало того, само озерцо по прямой линии отстоит от Берлина всего в 1,5 километрах суровой лесной чащобы. А вот косо расположенная грунтовка, на 500 метров не доходящая до островка, тянется к Шпрее 15 километров. И теперь многонациональный совет из 2 начальников стоит рядом и думает, спорит, каким же образом вынимать и доставлять ништяки. Да не простые, а золотые. Обычно стандартный контент берлинцы уже почти вывезли, деревянной латчонкой и одним квадром с прицепом. Хотя и эти находки обыкновенными можно назвать с очень большим допуском. Обычно в универсальных локалках много чего есть. Как правило, там лежат продукты длительного хранения и кухонная утварь, разновозрастная одежда и примитивная бытовая техника. Садовые, огородные, плотницкие и слесарный инструмент, рыболовные и туристические товары. То, что нужно. Встречаются средства малой механизации, типа мотоблоков и культиваторов. Иногда попадаются генераторы. Почти всегда есть остро необходимые велосипеды. Часто бывают книги, учебники и канцелярия, детские игрушки, предметы сангигиены. Ничего этого на данной озерной локалке не было. Мелочь была на удивление мала ассортиментом и включала всего 2 позиции. Однако от такой скупости смотрящих эти предметы ничуть не потеряли своей ценности для всего нашего анклава. В герметичных тюках и коробках лежала одежда и обувь. Полевая форма германского бундесвера, как мне пояснили, 60-х годов выпуска. Курток, штанов и высоких шнурованных ботинок по 600 комплектов и пар. Вот такое сокровище. Я, кстати, немного напрягся, узнав о такой находке. Если вкинуть сразу всю обувь на рынок, это напрочь убьет нашу молодую обувную мастерскую дальнего поста. У мужиков просто не будет стимула точать сапоги. Переключить их исключительно на детскую обувь? Она у нас всегда в недостатке, хоть и положено приказом всю старую сдавать завхозу на реставрацию. Перевести мастеров на госзаказ? Что-то не то. Развратит к лешему трудовых людей такая практика. Или же разумнее выдачу новой обуви жесточайшим образом лимитировать, сохраняя спрос, нарекания, оплату и весь комплекс покупатель-продавец? Пищевую цепочку убить решением сверху очень легко, что не раз доказывали наши властители на Земле один. Вот восстановить ее или вообще возродить с нуля очень сложно. Отбитые руки обычно просто умываются и уходят из сферы, как правило, в бюджет. Надо будет подумать, и не одному. Тут могут всплыть самые неожиданные моменты. Основной же, самый главный приз, невыкатимое пасхальное яйцо этого робинзонствующего складежка – техника. Бортовой грузовичок 1937 года выпуска, еще один Opel Blitz, но уже не бортовая трехтонка, а модель КФЗ-305/109. Пятнисто-коричневого камуфляжного окраса, механическая мастерская, причем полностью укомплектованная оборудованием и инструментом. Даже ветошь для протирки есть, предусмотрены халаты, вафельные полотенца, жидкое мыло, наушники и прочие сопутствующие мелочи. Только вот как его вытащить? Но и это еще не все. Кроме грузовика, скучая напротив высоких двустворчатых ворот, в темноте склада до сих пор страдают без людского общества чудо-юды. 2 полугусеничных мотоцикла высокой проходимости, разработанные и массово выпускавшиеся в Германии в годы Второй мировой войны. Это кеттенкрады, кеттенкрад HK-101. Поначалу их использовали как буксировщиков легких артиллерийских орудий. Потом с их помощью прокладывали кабели связи. Использовали в виде аэродромной техники. Самолеты таскали. Любой посильный этой машинке прицеп цепляй и таскай себе на здоровье. После войны кеттенкрады со сцены не ушли. Остались работать в сельском и лесном хозяйстве. В почтовой службе Германии. Интересно, а как мини-трактор кеттенкрад потянет? Надо будет у Дугина спросить. После всего этого Демченко публично заявил бургомистру, что немецких сталкеров он забирает и будет обучать их лично, в реальном совместном деле. Больше никаких местечковых и самостоятельных операций. В рутину по вызову сталкеры не полезли. Вручив немцам заботы по обработке такого куша, эти паразиты хорошо вмазали местной самогонки, типа шнапс, и, ступая по лепесткам роз, погрузились в свою разлюбезную шнюшу. После чего помахали дамам ручкой и под игривый гудок «туру-дур-ти-ту» умчались в сторону южных рубежей. Люблю я этих чертей. «А ты мой ялик оценил?» Голос капитана Нерпы вывел меня из задумчивости. «Что?» Я не сразу понял причину еще одной гордости Корнеева. «На корме стоит. Ну, главный. Ты слепой, что ли?» Всерьез обиделся мужик. «А, где взял?» Торопливо поинтересовался я, уже полностью вернувшись в реальность. «Точно, ялик. Органично стоит на корме, как нормальное штатное имущество». «Что, разве пароход без него был?» «Белый, чистый, мелкая черная надпись, нерпа на скуле». «Опять Эдгар подогнал?» «Да хрен там! Хотя спас жилетов он мне подкинул, и два спасательных круга. У него это добро не переводится. Кстати, на одном круге была надпись «Одиссей» на английском. А это сокровище мне Гриша Гонта добыл, на зачистке в Тартуге нашли. Пробит был. Ну, мы с ребятами заклеили, зашпаклевали, покрасили. Как новенький». «Ага, вот и хорошо, вот и хорошо». «Извини, Коля, пора мне», — протянул я руку капитану. «Давай, Александрович, не забывай нас». «Что ты, как можно?» Спорщики все не унимались. Ковтанюк в предках имел немцев, немецкий учил в Белоруссии и учил хорошо, крепко, как язык вероятного противника. Поэтому говорит на нем бодро, быстро и складно, вставляя в разговор модное «иш» вместо «их». Я почти ничего не понимаю. «Герман Янович, перескажи-ка-то мне итоги столь бурной дискуссии», — отвлек я спорщиков. «Алексей Александрович, вообще-то мы уже почти обо всем договорились. Сначала спорили о пути эвакуации техники. С острова будем забирать на плоту, это несложно, плот уже изготавливается. А вот дальше...» «Дальнейший гемор понятен. И что решили?» «Я предлагал бить просеку к грунтовке, это всего полкилометра. Там грузить на понтон и тащить нерпой к причалу». «И что?» «Бургомистр предлагал другой вариант – пробивать просеку к Берлину». Ульф Курцбах не выдержал и ввязался в разговор. «Это так. Я предлагал рубить аллею к замку». «Но почему?» – удивился я. «Ведь так гораздо длиннее. Сколько там? 1,5 километра?» «Господин Курцбах привел весьма серьезный довод», – пояснил главный инженер, не желая упускать инициативу, не забыв, однако, вежливо кивнуть бургомистру. «При столь малой свободной площади германского поселения любая свободная лесная площадка – огромная ценность сама по себе. Тем более такое уникальное по своей красоте место. Крепкий, большой пятистенок с камином. Впоследствии здание на острове можно использовать подо что угодно. Как детский лагерь отдыха, например. Как турбазу, в качестве мастерской или цеха различных видов промыслов. Хотя это нерационально. Там красивые тихие места. В самом узком месте поставим пешеходный мостик, 30 метров, а длинную просеку можно надежно заглушить завалами». Представляю, какой начнется спор между образованием и медициной. Климова тут же зацепится за детский дом отдыха, а заодно и базу скаутов, которую несложно поставить рядом. Ребята пока вообще без помещения существуют. Но и Зенгер можно понять. Боевые действия на арабско-африканском фронте стабильно обеспечивают ее работой, а в стационаре постоянно находится не менее 3 бойцов из египетской общины. Добавить сюда наши неизбежные текущие травмы, переломы, вывихи, ушибы, хронические и сезонные заболевания, карантины потеряшек, не говоря уже о родовспоможении, и становится очевидным, свободных мест в медцентре очень мало, и есть устойчивая тенденция к увеличению нагрузки. Совсем недавно, по итогам долгой и нудной работы Демченко и Паши Смирнова, старосты дальнего поста, были установлены контакты с вождем одного из диких, предводителем пакистанского монокластера, генезиса пакистанской же зоны племен. Кластер к нам нейтрален, ни друг и ни враг. А вот сложные больные там имеются. 3 дня назад Бероев помог им вывести для лечения внука вождя, лежит в стационаре. Оплату обещали щедрую, по нынешним-то временам. 3 барашка. Теперь у Демченко очередная невыполнимая задача, которую он определил себе сам. Я стараюсь никогда не вмешиваться в работу сталкеров. Только навредишь. Идея такова – установить живой контакт с Нью-Дели. И наладить коридор, что очень сложно, практически невыполнимо. Сергей уверен, что после этого Зенгер потребуется строить трехэтажную больницу на отдельной поляне. А нам всем можно будет не работать, а отдыхать на местных Гавайях. Найти бы только, где они тут находятся. Я бы не отказался. Кстати, Гольдбрейх уверен, что до пальм нам рукой подать, судя по широте. В Сочи пальмы растут, радуют глаз. Вполне может быть, что какая-нибудь группа островков у побережья близ устья Волги курортные запросы анклава вполне удовлетворит. И хоть хреновый кокос да подарит отдыхающему трудовому человеку. Зачем иначе вообще острова природой созданы? Так что медики за такой лакомый кусок тоже уцепятся. Между прочим, бургомистр их точно поддержит. Пусть он хоть четырежды любит маленьких детей. Какой руководитель не захочет иметь при себе филиал медцентра? Ох-ох, если действительно надежно заглушить лишний проезд, выбить хищников в округе и наладить охрану, надо смотреть. Самому интересно. Фотографии места есть? Курцбах тут же достал из кармана флешку. Черт, у него всегда и все наготове. А Кафтанюк? Не умеем мы пока так прорабатывать вопросы. Ладно. Так о чем же тогда спор? Я предлагал валить лес трактором с отвалом. Ельник тут невысокий, но густой, плотный. Чуть дальше начинается лес смешанного типа. Ульф же склоняется работать точечными подрывами малых зарядов и бензопилами. Вездеходы вывести первыми, тут больших трудностей не предвидится. Они же и будут растаскивать завалы, расчищать дорогу грузовику. Хм, интересно, а как ты трактор собираешься сюда перегонять? Своим ходом? При таком объеме работ на всех наших фронтах? Я хотел на самосвале. Герман, а я не дам. Вот будет у вас прицеп, тогда и тягайте. Что ж никак не сделаете? Разбивать единственный бесценный самосвал, думаю, не стоит. Да и технику надолго займешь. А численность бригады будет сопоставимая. В Берлине еще нет магазинов и таверны. Нерационально. Мало людей с деньгами. Но берлинцы не остались без центра отдыха. Я говорю, берлинцы, а не немцы. Уж слишком много национальностей здесь оседает. Далеко уже не моноанклав. Хотя слово «немцы», произносимое применительно ко всем жителям Берлина, уже прижилось. А уж на улице и в работе мешанины языков. Немецкие слова сочетаются с русскими и дополняются английскими. Куда же от них денешься? На главной улице горожане организовали вечерний клуб. Не в замке, а в зоне общей доступности. Там можно посидеть после работы за столиками, самостоятельно сварить чай или кофе, потрепать языком, отдохнуть после трудного дня. Заглянули и мы. Кофейку мне давно хотелось выпить. Ульф тут же познакомил меня с двумя женщинами, ветеринаром и агротехником, ныне подчиненными нашего главного агронома Зинаиды Тимофеевны. Теперь совместно занимаются сельским хозяйством всего анклава. Завтра одна из них уезжает в Россию. Здесь же самое главное – оливки и свиньи. В разговоре я в грязь лицом не ударил, просветили уже. Это когда первых телушек получил, все переживал, где нам взять быка, и как мы будем его эпизодически таскать от египтян. Ну что ж, таежному сибиряку такое невежество простительно. У нас в поселке все происходило именно так, просто и натурально. Поэтому мысли о животноводческих банках спермы мне и в голову не приходили. Попробовали, дают смотрящие, так же, как и свежие яйца птиц. Первую партию подросших поросят скоро повезем в Медовое. Следующих в другой поселок. Ветеринар настаивает на этом. Отчаянно боится заболеваний и падежа. Мы же перенаправили сюда четверых котят, на радость взрослым и детям. Нехватка домашних животных заставляет детвору приручать скворцов, притаскивать из леса черепах. Собак вообще мало. Единственный на весь анклав заводчик-собаковод из последней волны потеряшек сразу и безоговорочно зарубил все идеи приручения местных волков. Утверждает, что тема мертворожденная. Выводок будет шкодить и драть птицу даже в пятом поколении. Теперь собирается выводить потребную породу сам, из имеющегося собачьего разноклычья. Птицы у немцев с недавних пор имеются в достатке. Корнеплоды в берлинской зоне уже посажены, люди ждут урожая. Посадок зерновых затевать не стали. Полосу вдоль реки засадили кукурузой и бахчевыми. Сады в берлинском посаде хорошие, угробить их Зусулы не успели. Ну и маслины, конечно. Итогов первого урожая с огромным нетерпением ждет весь анклав. Частные огороды тоже в порядке. Каждый сантиметр задействован. Хотя в Берлине они еще не частные. Это у нас, по прошествии полугода владения, хороших результатах хозяйствования и при исправно уплаченных налогах, хозяин забирает землю в собственность. Пока установили норму до 10 соток. У немцев такой привилегии нет. На них положение распространится только после референдума. В клубе пахнет жареным. Уютное место. Три масляных светильника на уличной стене. Наши крыши более технологичны. На каждой стоят антенны, висят панели солнечных батарей. Во многих домах имеются свои резервные мини-генераторы. Строение посада соединяют электрокабели подземной гидроэлектростанции замка. Ничего этого здесь еще нет. Работать и работать. Но есть другое. Признаки и детали уюта при минимализации затрат. Наша художница вообще переселилась сюда. Большинство оформительских заказов нынче идет из Берлина. Клуб находится в конце единственной улицы города. Некогда простой амбар с высокой крышей коллективными усилиями был превращен в подобие большой средневековой харчевни с длинными столами. Флюгер на коньке и кованая вывеска с надписью «Ганновер» над двустворчатой дверью украшают здание. Играет губная гармошка, тихо тренькает гитара. На гитары спрос велик, в локалках нашли 5 штук, но у меня заказы еще на 7. Ребята из старших классов уже собрали группу, а Сотников все обманывает их, никак не соберется выписать ударную установку. Я достал записную книжку и написал на первой странице. Ударная установка «Людвиг». Надо выполнять. Это не мелочи, это признаки нормальной, полноценной жизни сообщества. Позади здания немцы каждый день на вертелах жарят целую тушу косули или дикого кабанчика. Посетители из числа наиболее опытных следят за температурой жаровни и по очереди крутят вертел. Потом каждый сам отрезает себе потребный кусок. Дичи здесь много, очень много. На том берегу наши охотники работают не глубже полукилометра. Дикие, нетронутые места. В этом новом мире, пока во всяком случае, просто невозможно умереть с голоду. Белковой пищи переизбыток. Остается вопрос сбалансированности питания, но голод нам не грозит. Мне вспомнилась история первых наших дней в этом мире, когда нервозность порой была очень высока, и мы еще не знали, какие страхи заслуживают большего внимания. Не было понимания момента, не было опыта заказов и добычи нужного на месте. Вокруг развелось неожиданно большое количество убежденных мальтузианцев. И вот в один прекрасный день, когда на очередном совещании ближе к вечеру разговоры о катастрофическом голоде, грозящем вскоре превратить нашу жизнь в нормальный книжный постапокалипсис, меня уже просто достали, я предложил участникам совещания присутствовать при небольшом эксперименте. Все согласились, куда бы они делись, еще ничего не понимая. Я достал из спальни недавно полученный по каналу спиннинг Шимана. Взял пару кастмастеров, пару серебряных ложек, глянул на часы. Самое время. И пошли мы все оравой на речку. Все там были, от Зенгер до Бероева. Пришли к воде. Там я усадил личный состав подальше от берега, чтобы не мельтешили и не шумели, и начал любимое дело. На подобных реках, где человек практически ничего еще не успел натворить, рыбы не просто много, чудовищно много. Даже на ближних к Енисею безлюдных речках урожаи более чем внушительны. Мой личный рекорд на речке в районе Сухой Тунгуски – 17 гольцов и тайменей за 4 часа. Мелких я тогда вообще выпускал без взвешивания. Вскоре рыбалка была в разгаре. Народ сидел смотрел, а я с наслаждением ловил рыбу. Так что вообще забыл о присутствующих. Просто ностальгически балдел. Закат пламенел, Волга притихла. В большой заводе на слабом течении реки мерцало водное зеркало с кругами играющей на вечернем клеве хищной рыбы, гоняющейся за косяками мелочи. Тайменей на Волге нет, по крайней мере никто их ни разу не выловил. Нет и привычных мне гольцов Дрягина или арктических. А вот форель тут водится, изумительных размеров и вкусовых свойств. Остановился я тогда, когда на траве лежали 9 голов, каждая рыбина более 4 килограммов, и без весов видно. Солнце уже падало за степь, рыба успокаивалась, уходила в глубины, клев закончился. «Вот тут лежит 50 кило свежего белка, товарищи зрители!» Я указал кончиком спиннинга на блестящий ряд крупных пятнистых спин. «Высококачественные, деликатесные рыбы. Один человек натаскал их за 2 часа. На спиннинг из берега. На троллинг возьму больше и проще. А с сетями за вечер один накормлю весь замок. Хотите еды? Идите и возьмите, она тут рядом». Я немного утрировал, хвастался, но урок пошел впрок. На следующий день человек 10 мужиков с 3 бинельками наготове стояли возле ближнего северного пляжа и по очереди тягали рыбу. Через пару недель все успокоились, и нормальной промысловой рыбалкой занялись профессионалы. Бургомистр Берлина умен и хитер. Заметив, как мне все понравилось в местном клубе, он спокойно и по-деловому протянул мне бумагу, которую я после минутного размышления вынужден был подписать. Введение одной штатной единицы клубного работника. Это ляжет на бюджет, потому такие решения принимает только президент. Мы все еще кормим Берлин, хотя с каждым днем все меньше и меньше. Ганновер же на коммерческое предприятие еще долго не потянет. Одному такого дела не поднять, а большее число работников заведение не прокормит. Однако подобное место отдыха жителям необходимо. Подписал. Курцбах вежливо кивнул, позвал степенную женщину и показал ей бумагу, рассказав, что там значится. Фрау Ирма обрадовалась, поклонилась и вручила мне цветок. После клуба мы с Якубом пошли к машине. Мне нужно было понять, встретимся мы сегодня с Гонтой или нет. Водитель включил рацию. «Горка, ответь Стилету! Горка, прием!» Гриша шерстит берега Волги вблизи впадения в нее Шпрее. В пустой Тартуге все спокойно. Но пару дней назад, как я слышал, очередная группа придурков с правого берега Волги, ничего не знающая о предшествующих событиях, опять попыталась закрепиться на реке. Даже 2 лодчонки притащили на квадрах. Речной патруль квадры отогнал, лодки конфисковал, но основная база пиратов так и не найдена. Вот Гонта и старается. Через минуту прапорщик водной пехоты откликнулся. «Горка, в канале, прием!» «Горка, здесь кабарга, сиди на трубе!» «Принял, жду!» «Алексей Александрович, трубочку возьмите, Гонта на связи!» «Гриша, это Сотников, говорит!» «Что там у тебя шипит? Или это у меня?» «Подожди-ка!» Я обернулся к водителю. «Степа, мы в ЗАСе?» «В телефонном режиме?» Тот кивнул, мол, говорите спокойно. «Ну и хорошо!» «Гриша, приветствую! Вы там это, где находитесь?» «Здравия желаю, товарищ президент. Нахожусь примерно в 20 километрах севернее Тартуги. Есть контакт». «Сомалийцы?» Неделю Гонта ищет по реке осиное гнездо сомалийцев, пиратов. Но пока безрезультатно. А вот одиночек находит и успешно с ними общается. В его распоряжении 2 мотолодки и 3 германских бойца. Как говорит Гриша, немцы работают как звери во всех смыслах. Охотно, дисциплинированно, моментально учатся и жалости к пиратам не ведают. Вошли во вкус. «Так точно, товарищ командор? Разрешите доложить?» «Давай!» Состоялся скоротечный огневой контакт в преследовании. Противник частично уничтожен, остальные рассеяны по степи. В трофеях 2 лодки, обе без моторов. Деревянная весельная и алюминиевая с трансом. Обе взяты на берегу. У них тут хижина в притоке. Одна большая лодка утоплена вместе с мотором. «Не смогли иначе, Алексей Александрович. Повинюсь». «Вот что значит это слово «рассеянное», а? Отбежали с хохотом на 0,5 километра, теперь набивают пустые магазины? Или ждут ухода назойливых борцов с пиратством? Что за язык у военных такой?» «Понял, Гриша. Давай дальше». «Из стрелковки взяли 2 спринга и 1 кольт. Хороший, кстати. Еще Таурос. Револьвер, хромированный. Вам не нужен?» «Нет, Гриша, у меня есть». «Что еще?» «Мы без потерь. В хижине обнаружен и освобожден 1 египтянин. Есть пленный сомалиец». «Ох, что ты вздыхаешь, Гриша?» «Да тупой он, как бубен, ничего толкового сообщить не может. Или дурку гонит. Зубы выдавлю». «А ты что, Синеку там ожидал увидеть?» «Есть наводка на схрон, нужна сухопутка. Будем готовить операцию, завтра пойдем. И это, я что хочу сказать?» Гонта замялся, взял паузу. «Алексей Александрович, у немцев лодок уже достаточно, а я деревянную Белой Церкви давно уже обещал добыть. Да и вторая пригодится в замке. Переправить бы надо вместе с квадрами. Решаемо!» «Понял тебя, понял. Ишь, заботливый какой. Делаем так, свяжись прямо сейчас с Корнеевым. Он гоняет пароход на пробных, наверное, уже заканчивает. Сейчас в Россию пойдет. Подкатит к тебе и заберет все, и людей, и лодки. На меня сошлись. По итогам связи доложись Степе. Как понял?» «Принял, товарищ командор». «Гриша, я так понимаю, что мне тебя тут не дожидаться?» «Нереально, Александрович. Пока то, сё. Долго буду возиться. В темноте придем». «Ну, понял тебя. Тогда позже пообщаемся, когда сам приедешь». «Давай, удачи тебе, Гриш, береги людей. СК». В пределы стен Берлинского замка я всегда вхожу со сложными чувствами. Тут и ревность, и неизбежное сравнение, и страх. Крепость уже, двор более вытянутый. Стены пониже, но шире. Есть внутренние портики по периметру с арочными перекрытиями и галереями. Вот этому позавидуешь. Камень стен мельче и темнее нашего, во внутренних строениях больше средневековья. Детали архитектуры поизящней. Но такой центральной площади с фонтаном, как в замке России, тут нет. Субъективно замок Берлин более красив. Объективно замок России более грозен, державен. Что мне больше по душе? Скажу. Сочетание. Кстати, моя Ленка предложила мне второй день свадьбы отметить именно в Берлине. Дескать, и антураж сменить, и политически выверено. Ну а первый день в родных стенах. Наверное, она права, а мне по барабану. Я вообще хотел все это дело учудить в станице. Когда проболтался, Туголуков с корешами пообещали устроить грандиозный той на всю степь, невиданной силой размаха, с гонками на престижных гепардах и поеданием печеных яиц кондоров. Наверное, я с невестой соглашусь, прекрасно понимая, что бургомистр явно в доле. В Новом Берлине донжон ниже моего, а вот домиков на территории больше, и расположены они удобней. Свинарник в замке уже ликвидировали, перенесли на родное место. Страх перед зусулами пропал, территория надежно охраняется. Хотя зусулка берлинцев прощупывает, и будет прощупывать еще долго. В главный зал центральной башни, где, как и я, живет бургомистр, и находится операторская, я больше не вхожу. Одного раза хватило с лихвой. На всю жизнь запомню я свой первый визит. Приехал с помпой, встретили. Но не успел я через открытые двери зайти в залу и поздороваться за руку с широко улыбающимся Ульфом Курцбахом, как в операторской тренькнул звонок стандартного приглашения. Сразу заподозрив неладное, я открыл дверь и посмотрел на загоревшийся синим дисплей, моментально отметив до дрожи знакомую обстановку помещения. Как из дома не выходил. Плита, стол, планшет. Пугающая надпись гласила: «Переключение оператора на новый канал. Автоматическая регистрация присутствующего оператора произойдет через 60 секунд». С трудом выйдя из столбняка, я бесцеремонно растолкал ничего не понимающих хозяев немцев и сталкеров, столпившихся у меня за спиной. Медленно закрыл дверь и крикнул: «Все назад! В помещение никому не входить!» После чего с проворством боевого единорога драпанул вниз по лестнице, во двор крепости. Остальные ринулись за мной. Мой нокер Якуб вообще решил, что налицо какое-то покушение на шефа. Тут же вытащил обрез и с бешеными глазами бегал во дворе вокруг меня, стуча набойками сапожек по брусчатке на поворотах так, что искры летели, и не подпускал к шефу никого, пока гоблин его не поймал и не зажал подмышкой. Перетрусил я тогда крепко. Лишь после выкуренной сигареты и глотка из знаменитой фляжки Демченко пришел в себя. «Ничего себе! А если бы смотрящие меня переподключили, завис бы навеки в Берлине? Не факт, что обратный процесс возможен». Посмотрев на часы, я, еще задыхаясь, приказал: «Демченко, один, поднимайся в зал, посмотри через щель, погас экран или нет». «Понял». Если процесс начался, то планшет будет гореть еще 40 минут. Все то время, пока сталкер бегал вверх-вниз, я себе места не находил. «Командор, экран уже погас!» — громко крикнул Серега из окна. «Молодец, не стал томить меня лишние секунды». После необходимых пояснений хозяевам и наказа еще более тщательно оберегать вполне себе функционирующий канал поставки, я крепко задумался. Нет худа без добра. Я получил второй, пока что запасной канал. По-любому. Теперь, даже если кто-либо разрушит или повредит мою операторскую... В общем, есть перспективы. Есть фактор дополнительной устойчивости кластера. Именно после этого грандиозного события и бурного под заслуженную рюмочку вечернего обсуждения со сталкерами случившегося, мы окончательно поверили в спасателя. Это не просто ценный кадр. Это двойная ширина канала. Что-то пояснять нужно? Вот только спасателей в этом мире целенаправленно отстреливают и поедают. В принципе, все, что мне было нужно, я в Берлине уже посмотрел. Можно возвращаться домой. Перед отъездом решил заглянуть на восточный блокпост. Боевой, рабочий, на самом фронтире. Здесь, на выходе из матерого высокого сосняка в огромную долину зоны расселения зусульских банд, строение блокпоста и КПП берлинцев было не похоже на своего младшего брата у южной дороги в Россию. Настоящий блокгаус соорудили немцы, двухэтажный, крепкий. На втором этаже пулеметное гнездо. Из узкой бойницы в сторону долины смотрит Льюис, второй и последний, пулемет берлинцев. Возле КПП меня встречали. Первым выскочил Рольф Холландер, старый вояка, капитан немецких егерей. На нем охрана зоны и замка. Ему же подчиняются мотопатрули. Квадров Бранковича не видно, они в рейде. Чистят какое-то подозрительное местечко неподалеку. Наш патруль поработал хорошо. В ближних восточных окрестностях Берлина были найдены пустые хуторки и здания локалок монокластеров или канувших в воду раздражителей, давно разграбленные зусулами. Что поделать, много времени прошло. А вот сами здания пригодились. Их разбирают и вывозят в берлинскую зону. Капитан бодро отдал честь и, стараясь говорить медленно, доложил обстановку мне и бургомистру. Курцбах так и ходит со мной. Не хочет оставлять без внимания, хоть я и предлагал ему стать свободным от начальника. Впрочем, сам на его месте поступил бы так же. К моему удивлению, речь капитана на двух языках я почти понял. Уже начинают запоминаться отдельные слова и целые фразы немецкой речи. Да и воин говорит по-русски уже гораздо лучше, чем при первой нашей встрече. Шишига должна вот-вот подойти. У них тут обычай сложился, традиция. Когда наша основная боевая машина, пехоты, прибывает в Берлин, всегда происходит одно и то же. В кабину садится дежурный смены блокгауза, и они в сопровождении головного мотоцикла едут на ближний холм, что находится в полутора километрах от блока. Там немцы показывают оператору выявленные подозрительные места, либо готовые цели, после чего наводчик с превеликим удовольствием, нарабатывая классность на дальних дистанциях, размеренно, короткими очередями высаживает штатную ленту по зусульным норам. Бандитам это очень не нравится. ДШК пробивает так, что противодействовать невозможно, не дает окопаться и зацепиться поблизости. Ночниками и тепловизорами егерей Холландера мы уже обеспечили. Заканчивается монтаж второй РЛС, установленной на блоке. Первую на донжоне монтировал Юрка. Это и занимается его ученик и подчиненный из числа берлинцев. Рольф Холландер рассказывает, что в последнее время разведка зусулов стала более интенсивной. Дело в том, что раньше информацией о существовании Берлина владел всего лишь один клан, не больно-то желающий делиться с кем бы то ни было такими сведениями. После того, как банде крепко наваляли по сусалам ребята Бранко, пару раз подключавшие к операциям и тяжелых гонты, численность озорников сократилась раз в пять. Вот тут уже обиженные плохими и злыми белыми людьми зусулы кинулись подписывать основную братву. Нет сомнений, что к теме подключился и селективный кластер Эфиопия. Разве могут они в этой ситуации остаться без информации? Так что работа тут надолго. А вот толкового языка зусулка нам пока так и не подарил. Пропылив по грунтовке, к нам подъехал ГАЗ-66. Из кабины и кузова на землю спрыгнули уставшие бойцы во главе с Геной Феоктистовым. «Товарищ командор, разрешите доложить?» «Вольно, Гена. Так скажи». «Да постреляли!» «Похоже, на этот раз удачно сработали. Кого-то точно зацепили». «Костя молоток с 2 километров кучно посадил. Но они ж там хитрые все, умные, попытались с севера подойти. На тепловике светятся, как фонари. А у меня там секрет. 2 всплыли, 2 хаудаха взяли и 1 карабин Маузер. Вот Гриня обрадуется». «У Зусулов Маузеры появились? Интересно». «Интересно. Нужно с этим разбираться. Будем стараться брать живых», — охотно согласился Феоктистов. «Это уже совсем другая банда, точно говорю». «Твои как? Устали, парни?» «Никак нет, товарищ командор, готовы выдвигаться». «Тьфу ты, ёп, Гена! Ну ты точно крокодил, руководитель!» «Никакой гонки нет, давайте в машину и к Ганноверу. Махнете кофеечку, пусть ребята хоть чуть передохнут. Подождем». «Вот так, из Берлина быстро не уедешь, всегда хочется задержаться». Через час, попрощавшись с бургомистром, мы выехали домой. Впереди, в головном дозоре, шел Цундап. Потом УАЗик, а замыкала колонну Шиша, своим ДШК прикрывая всех сразу, за исключением тех участков, на которых мотоцикл немцев скрывался за поворотами. Хороший город Берлин, хороший будет союз. Я ведь 3-й раз переношу референдум на неделю. Сознательно, хотя люди уже нервничают, не понимая, чего я тяну. Пусть проникнутся. Мне нужны не 89, а все 99%. И они, эти проценты, будут честные, осознанные. И у меня в операторской, между прочим, тренькнет. Не знаю, что дадут, но уж монокластер смотрящий точно зачтут. Хотя мне глубоко в данном случае плевать на все их ништяки. Разве в этом суть? 2 таких города и 2 таких народа, спаянные воедино. И это уже империя. Пусть крошечная, во многом еще пародийная. Ничего, мы нарастим на такой костяк крепкое мясцо. Черная меза Стилету. Феоктистов нас вызывает. Что случилось? Стилет на связи, ответил Степа, перекинув тумблер над головой. Медовая предупреждает. Квадр патруля 2 часа назад видел пещерника на перегоне перекоп Дровянка. Всем внимание, к бою, как принял? Принял правильно, к бою. Хорошо, тогда скоро всем стоп, догоняем немцев, им дана команда ждать. Дальше плотно пойдем. Меза принял. Водитель обернулся к нам с Ковтанюком. Чего сидим, товарищи командиры? Вытаскивайте колчаки из креплений. Признаюсь, мне стало немного не по себе. В последнее время десантирование пещерников что-то участилось. Уже 3-й случай за неделю. «Леша, слышь?» – зашептал рядом Герман. «А чего они наверх радар не поставят?» «Да как же его поставишь, если там ДШК? Не с секторами, а по кругу?» Таким же шепотом ответил я, утапливая первый патрон поглубже и закрывая затвор карабина. «Предохранитель на Мосинках просто дерьмовый, лучше уж так». «Еще немного, и я соглашусь на настоящий шушпанцер с нормальной башней». Возле перекопа остановились все. На крыше шишиги встали 2 бойцов с тепловизорами, начали внимательно осматривать окрестности. Вроде тихо. Мы медленно тронулись, пропустив машину тяжелых вперед. Неуютное местечко, сплошные мертвые зоны. Следуя друг за другом и переваливаясь по земляным буграм, техника нашей маленькой колонны преодолела опасный участок и покатила дальше. До Медового доехали без происшествий. Настроения не было, и в поселок мы заезжать не стали. Тем более, что в замке меня уже 3 часа, как ждали сталкеры с Эльзой. Опять прилетели для предварительного доклада об итогах разведки по французскому вопросу. В рамках операции «Нормандия», да. А звено Гоблина где? У них завтра начинается операция неподалеку от устья Волги. Не хочу пока говорить, до первых результатов. Там еще Эдгар информации подкинул. Эдгар не спит. Недавно выяснилось, что этот хлопец пишет книги. Целую серию брошюр забабахал. Передает каждый раз с оказией, типа чтобы желающие ознакомились. Серия называется «Живительный свет смотрящих». Дикой силы вещь. Я уснул со 2-й страницы. Но не все столь заперты для сущего, как я. Есть и те, кто уже пронзил башкой полок непознанного и проникся истиной. Позавчера ко мне приходила молодая семья, хорошо, что бездетная. Тоже желают переехать в морской пост. Пойдем навстречу, даже дом поможем построить. Пусть у него там община веселых людей копится». «А эти фотографии?» — спросил я, придвигая поближе пачку глянцевых листов. «Монгол снимал. Забрался на самый высокий кедр, сверху щелкал телевиком через реку. Вот эти!» — Сергей выбрал две штуки, переложил пониже. «С цифрами 1 и 2, сделаны осенью. А вот эти, третье и четвертое, на днях». «Точно. Отчетливо видно антенну РЛС и крупнокалиберный пулемет на главной башне». «У них точно такого пулемета не было?» Демченко усмехнулся. «Точно. А вот и еще один, на Конкорде». «Что дальше делать будешь?» «Забираю Вальтера и Ганса из больнички, перебрасываемся на базу Сербия, оттуда пойдем к северо-западу, посмотрим поближе с другой стороны. Потом пробуем вытащить группу Катрин. Но это сейчас не главное, Алексей». Что-то он каким-то тревожным голосом начал вещать. «Главное, на других фотографиях». «Не тяни. Мы с Эльзой полетали». «Да уже знаю, 9 дыр в плоскостях. Какого черта вниз полезли?» «Командор, мы на скорости, с бреющего. Машина тихо идет, почти не слышно», — попыталась пояснить Благова. «Эльза, ну хоть ты-то его сдерживай. Убьетесь оба и машину погубите. Зато результат есть». «Ладно, давай свой результат», — вздохнул я, протягивая руку и принимая у Демченко тоненькую пачку новых фотографий. «Ага, как с бреющего шли, так демон и щелкал КПП таинственного кластера. Или не кластера, ничего не знаем про них, только французскую туфту. Кто такие? Ох ты ж, да тут видно, как пулемет на них разворачивается. Сумасшедшие, отстраню к чертовой матери, пойду тубу в детсад детям попы мыть. Ты на лица смотри». «Я и смотрю, и глазам своим не верю. Не первый год живу, много где был, многих людей разных народов видел. Лица характерные. Спутать, конечно же, можно, но и вероятность правильности первого впечатления очень высока. 4 высоких, крепких мужика, профессионального военного вида, почему-то в пустынном натовском камуфляже, словно их с Афгана перекинули. И внешность-то у всех особая. Очень и очень характерное. Если так, как я думаю, то дело тут зреет непростое. Сложное». «Демон?» — спросил я неуверенно. «Что ты мне дал? Боюсь предположить. Это что, грузины?» «Вот и мы так подумали с монголом». «Да быть такого не может». «Или может?»